139. Урусвати знает, как многие решающие мгновения протекают в молчании. Истинно, сперва вихрь, потом гром и молния, но снова в молчании. Когда предлагаю вам объединиться в молчании, тогда где-то совершается нечто знаменательное. Такая сосредоточенность в молчании собирает особую энергию, которая в потенциале своем мощнее слов, даже громоподобных. Немногие понимают молчание как часть действия. У нас иногда вся обитель погружается в глубокое молчание, значит, происходит что-то особенное. Много раз люди чувствовали, что перед стремительным действием им нужно было побыть в молчании. Так испытанный оратор перед произнесением решающего слова являет молчание и наполняется вздохом глубоким. Некоторые понимают значение такого глотка праны, но другие поступают так совершенно бессознательно. Усиление мощи психической основы нарастает от сознания. У нас радуются, когда узнают, что крупное событие сложилось сознательно. Так устремленный поток может приносить пользу пашням человеческим. Может быть, именно сейчас совершается событие великого значения, но люди не понимают сущности происходящего. Лишь после летописцы отметят, насколько правильно происходили события.